служение благовестия не только ограничивается Иерусалимом, Иудеей и до края земли. Слава Богу, Бог позволяет нашим братьям, сестрам участвовать в служениях вне объединения. И мы считаем это нашим совместным служением со всем братством, там, где Господь позволяет. И двое братьев подготовили небольшой отчет в форме слайдов. Брат Стас и брат Коля. Коля о поездке и проведении лагеря в Монголии и брат Стас о поездке в тундру. Друзья, Иисус однажды позвал учеников своих, которые спросили: «Рави, где живешь?» И сказал: «Идите и увидите». Поэтому, думаю, что мы в евангельском, ну, таком спектре сегодня проведем и эту часть. Минут 20 у нас будет для этого вот отчета в слайдах. Поэтому порадуйтесь и тому, что увидите сейчас.